Дар некроманта отличается от дара собирателя. Некромант не имеет никакой власти над чужими душами, но он может получить власть над телами. Для этого он переносит в мертвеца малую талику своей души, частицу собственной сущности. И после этого они становятся одним целым. Мертвяк и его хозяин. Некромант и его раб. «Откуда ты все это знаешь?» – спросил Армид, проникаясь еще большим уважением к собеседнице. «Просто я умею слушать. Слушать и слышать». Они вышли на деревенскую улицу, остановились посреди дороги. Армид огляделся. Неутё слушалась. «Как-то пусто», – сказал он. «И тихо», – добавила она. Вроде бы все было в порядке. На лужайках перед домами бродили безнадзорные куры. На задворок доносилось сытое похрюкивание. За изгородями беззлобно тявкали собаки. В кронах тополей и вязов ругались вороны и галки. А на обочине дороги щипала пыльную траву, бегая ко всему безразличная лошадь, привязанная к вбитому в сухую землю столбику. Только людей нигде не было видно. «И ехали когда? Тоже никого не видели», – поделился Армид. «Одни только дети играли». «Помолчи», – сжала руку старика Нелти. Она что-то услышала. Где-то в отдалении, словно шум ветра. Или гул моря. «Туда», – потянула она Армида. «Люди там. Там все люди». Девять. Голосов было много. Разных голосов. Молодых и старых. Торопливых и рассудительных. Громких и чуть слышных. Звонких, сиплых, тягучих, натреснутых. Люди говорили все разом. И в общем шуме сложно было разобрать отдельные слова. Но Нелти умела слушать. «Надо послать гонца королю. Просить у него помощи». «Какое ему до нас дело? Он занят тем, что сторожит кладбище». «Охотника! Нужно звать охотника!» «Ну, и где ты его сейчас найдешь? Сами отобьемся, если что. Неужели не справимся? Вон насколько!» «Ага, справился один такой». «Да ладно вам страх нагонять. Ничего с нами не будет. Стороной нас обойдут». «А если не обойдут?» «Спрячемся». «В лес надо уходить, за реку. Переждем опасность, вернемся». Селяне спорили, кричали, ругались, не обращая внимания на приближающихся гостей. «Видно, что-то случилось», — сказал Армид, вглядываясь в голдящую толпу, собравшуюся на ровном пустыре за амбарами, рядом с фуражной ямой. Он уже заметил несколько знакомых лиц, но они не ему сейчас были нужны. Армид, вытянув шею, высматривал старосту, мельника Гетца, уважаемого всего круга человека, в меру богатого, разумного и приветливого. «А ты наблюдателен», — усмехнулась Нелти. Армид не ответил на колкость, только дернул плечом, словно муху сгонял. Они остановились в нескольких шагах от тесной толпы на открытом месте возле небольшого навеса. Их заметили. На них оглядывались. Старика-перевозчика здесь хорошо знали, помнили, ждали. А вот его попутчицу видели впервые. Кто она? И что это у нее за глазами? Селяне с интересом разглядывали пришлую простоволосую женщину с кошкой на плече. По одежде, по манере держаться пытались угадать, чем она занимается. Пихали локтями соседей. «Не знаешь ее?» «Первый раз вижу». «Глаза у нее какие-то чудные». «Да она вроде бы слепая». «И кот. Смотри, как сидит. Я сперва думал чучело, но глазища-то какие. Прямо горят». Нелти слышала почти все. Мало-помалу гул голосов стихал. Люди выговорились, выплеснули эмоции. Теперь они были готовы слушать. «Все сказали», прокатилась над толпой. «Хорошо, теперь скажу я». Говорящего не было видно, но Армид узнал этот голос, похожий на скрежет жерновов. Чего вы испугались, селяне? Зачем прибежали сюда, словно цыплята под клуху? Зачем меня позвали? Или думаете, что простой мельник скажет что-то, о чем вы сами не знаете? «Ты наш староста, Гец!» — крикнул кто-то в толпе. «А ты наш кузнец, Вайер! И что с того?» «Скажи, что сам думаешь?» — раздали сразу несколько голосов. «Скажу! Молчать не стану! Не привык!» Гец откашлялся, прохрипелся. «Зря вы дома бросили. Вот что я думаю. Зря хлеб не убираете, траву не косите, за детьми не смотрите. Все только разговоры разговариваете, да засовы новые на двери ставите. Хватит. Расходитесь-ка лучше по домам, хозяйством занимайтесь. Сами знаете, как наши деды говорили, дурные вести, что дрожжи в тесте».